Перри узнал это здание. Черное, высокое. Обычно, чтобы ощутить что-то конкретное в бессвязной болтовне, он вынужден был тщательно прислушиваться, но сейчас все было по-другому. Теперь он должен выделить, отсечь случайные мысли, пробивающие себе путь к нему в голову. Но так могло происходить лишь при наличии большого скопления организмов хозяев, а не тех трех, которые он ощутил в Глиддине. Изображение здания потихоньку обретало конкретные черты. Ренессанс-центр. Глаза Перри широко раскрылись. Бормотание стало громче не потому, что носители обрели дополнительную силу, а потому что он, как и раньше, приблизился к ним. А точнее, к нему стремительно приближались носители. «Вот дьявол! Дью!» — воскликнул Доуси. «Я слышу солдат Огдена! Они собираются убить меня!» В этот момент снаружи раздался приглушенный выстрел, затем другой, третий. В наушнике Перри зазвенел голос Милнера. «Люди Огдена! Только что застрелили Баума!» Дью тут же вытащил свой кольт 45-го калибра. «Милнер, защищайся! Эти ребята заражены треугольниками!» Снова выстрелы. Перри услышал их и снаружи трейлера, и в динамиках шлема. Значит, огонь вели уже в центре управления. Видимо, Милнер яростно отбивался. Потом стрельба также внезапно прекратилась. По-видимому, Милнер был мертв. Солдаты должны были через зону деконтаминации пробраться в секционную, затем через переход в трейлер В, где находились Перри и Дью. Они наверняка собирались прикончить обоих. Дью бросился к двери воздушного шлюза, чтобы открыть ее, но потом вдруг передумал и повернулся к Доуси. «А как же личинки?» — спросил он. «Они им тоже нужны?» «Да, но главная цель все-таки я!» Раздались крики, послышался грохот. Зеленая лампочка на двери воздушного шлюза погасла и загорелась красная. Кто-то только что открыл дверь в переход. Раздались шаги на складной решетке снаружи. Незваные гости пробирались к двери, ведущей в трейлер В. «Не пытайтесь войти!» — закричал Дью. «У нас здесь две личинки, и мы их сразу же прикончим!» Голос человека по ту сторону двери воздушного шлюза показался счастливым и злым одновременно. «Только попробуй! Тогда тебя ждут страшные мучения. Отдайте их нам, и мы вас отпустим». Снова тяжелые шаги. В складном переходе набилось уже несколько человек. Перри не знал, что делать. Он рассчитывал, что Дью должен сейчас что-то сказать, что-то важное, ведь они попали в такой переплет. «Перри», — прошептал Дью, но Перри хорошо расслышал его голос у себя в наушнике. «На пульте управления капсулой набери решетку 5-4-5, а затем, как только загорится зеленая лампочка, снова 5». Подскочив к двери сурдокамеры, Доуси быстро набрал нужную комбинацию. Кончик его указательного пальца завис над последней кнопкой с цифрой 5. В этот момент в дверь сильно заколотили. «Пора, ублюдок!» — закричал чей-то голос. «Мы для тебя кое-что припасли, и сейчас поджарим как следует!» «У меня тоже есть чем вас порадовать!» — сказал Дью. Он поднял кольт и разрядил всю обойму в одну из личинок. Точно так же, как и у Перри днем ранее, пули проделали в стекле дырочки, окруженные паутинкой трещин, и безжалостно разорвали на части тела личинки. Пустая обойма с грохотом упала на пол, а свежую Дью привычным движением вставил в рукоятку пистолета. «Ах ты дрянь!» — закричали снаружи. За пределами шлюза раздались тяжелые шаги, затем послышался глухой удар. Дверь воздушного шлюза со стороны трейлера А закрылась. Лампочка над головой Дью переключилась с красного на зеленый. В переходе выровнялось давление. Солдаты Огдена вошли внутрь. Доуси нажал кнопку с цифрой 5. Из форсунок в потолке, на полу и в стенах с шипением вырвались струи концентрированного хлора. Защитная маска Перри сразу же покрылась брызгами смертельной жидкости. Вместе с Дью они услышали шум и грохот за дверью, затем панические крики, звуки кашля и рвоты. Раздались выстрелы, но в дверь шлюза ни одна из пуль не попала. «Сними оружие с предохранителя», — предупредил Филлипс. «Иди следом, прикрывай меня и ни в коем случае не направляй пистолет мне в спину. Понял?» Перри быстро кивнул. Агент открыл дверь воздушного шлюза. Доуси последовал за ним. В густых парах хлора он едва мог различить на решетке три тела, которые корчились, тщетно пытаясь вырваться наружу через надорванные стенки раздвижного коридора. Дью выстрелил 6 раз. Каждый солдат получил от него по 2 пули и больше не шевелился. Перри вдруг почувствовал что-то на правом бедре. Его дисплей на защитной маске выдал тревожное сообщение. «Нарушена целостность биозащиты». Слегка наклонившись, он посмотрел на свое бедро. Кусок металла, выступающий на одной из стенок раздвижного коридора, вонзился в материал костюма и надорвал его. Образовалась дырка, величиной с 3 дюйма, не меньше. У места разрыва клубился хлор. Перри на мгновение замер, думая, что это конец, что его легкие сейчас просто сгорят. Но потом он понял, что воздух выходит из пореза, а не всасывается внутрь. Значит, в костюме сохранялось давление выше атмосферного. В секционной раздались еще 4 выстрела. «Доуси, шевелись!» Опустив правую руку, он схватился за порез, пытаясь плотнее прижать разорванные кусочки материала. В секционной он увидел еще 2 трупа, а Дью снова перезаряжал свой пистолет. «Идиот!» — воскликнул Филлипс. — Ты что, уже успел разодрать костюм? — Да ладно тебе, ничего страшного. Хмыкнув, Дью повернулся и бросился в главную камеру деконтаминации. Там, под смертоносными струями хлора, корчились еще 2 солдата, тщетно пытаясь уберечь свои глаза, рты и уши. Дью пристрелил обоих. Снаружи послышался гул и металлический ляск. «Пригнись!» — крикнул Дью, падая на обильно смоченный хлоркой пол. Пули проделали огромные рваные отверстия в стене. Кто-то открыл огонь по трейлеру. Перри повалился вниз, чувствуя, что все тело наполняется адреналином. При падении он на время отпустил правую руку от бедра, но потом спохватился и снова закрыл дырку. Пули крупнокалиберного пулемета прошивали стенки трейлера, словно картон. В воздух полетели куски белой эпоксидной смолы, желтой изоляции и тонкого зазубренного металла. Возникла вспышка, раздался взрыв, и трейлер резко качнуло. Перри подбросила в воздухе Адью, швырнула головой о стенку. Доуси упал на искривленный пол. Агент осел вниз, потом перекатился в сторону. «Дью, ты в порядке? Что это такое?» «Граната», — ответил Филлипс удивительно спокойным голосом. «В центре управления. Следующая полетит сюда». Перри заметил трещины на лицевой маске Дью. Наружу с шипением выходил воздух. «Хорошего мало», — словно читая его мысли, сказал агент. «Да уж, нам сейчас не позавидуешь». У них обоих утечка воздуха. Компрессоры, встроенные в биозащитные костюмы, пока справлялись. Но долго ли так продлится? «Займись-ка парнем, который стреляет в нас наружу», — сказал Дью, с трудом поднимаясь на ноги. «Попробуй его завалить, иначе нам крышка». Перри увидел зияющее отверстие в стене. Через него в трейлер пробивался солнечный свет. Подобравшись поближе, Перри выглянул наружу. Наверху Хаммера стоял солдат стреляющий из пулемета, установленного на турели. Перри чувствовал, что вести ответный огонь будет крайне неудобно, ведь у него на руках громоздкие перчатки, защитная маска залита хлоркой, костюм надорван. С другой стороны, вражеский стрелок находился всего в 20 футах от него, не больше. Несколько раз перекатившись, Доуси вытянул левую руку. Из пистолета, подаренного ему Дью, он тщательно прицелился в голову солдата и нажал на спусковой крючок. Он прекратил стрелять лишь в тот момент, когда понял, что обойма опустела. Пулеметный огонь прекратился. Солдат повалился в сторону, его тело свисало с правой стороны турели. Он не двигался. Затем гигант услышал еще 7 выстрелов из кольта. «Перри, я вышел!» Доуси вскарабкался на ноги. Видимо, он опять поторопился, поскольку левой рукой наткнулся на рваный кусок металла, и в костюме образовалась еще одна дырка. Даже не потрудившись взглянуть на очередной порез, Доуси выбежал из камеры деконтаминации и бросился в коридор воздушного шлюза. Последняя дверь застряла в полуоткрытом состоянии, была смята и испещрена пулями. Перри мгновенно преодолел последние 10 футов. Нагнувшись, он проскочил в проем и оказался на залитом солнцем снегу. Он увидел Дью посреди развалин сгоревшего дома. Присев, тот поворачивался то влево, то вправо, держа кольт на вытянутых руках перед собой. Не зная, что делать, Доуси присоединился к нему. На мертвеца за турелью в хаммере Дью не пожалел целой обоймы, видимо, на всякий случай. Перезарядив оружие, он тяжело выдохнул. «Твою мать!» — хрипло проговорил он. «Мы были на волоске, парень!» Он снял свой шлем и осмотрел его. Перри заметил 4 или 5 трещин. В общем, толку от этого шлема больше никакого не было. «По крайней мере, свою задачу он выполнил», — удовлетворенно проговорил Дью, отшвырнув шлем в сторону. Потом он бросил взгляд на биозащитный костюм Перри. «Не думаю, что скотч здесь поможет». Перри посмотрел на левую руку. Что-то зацепилось за спецткань возле запястья, а потом разорвало почти до самого плеча. «Ты уверен, что врата откроются в 1:15?» Доуси кивнул. «Да, абсолютно уверен». Они услышали вдали шум моторов. По дороге двигалась какая-то тяжелая техника. В задней части автокемпера Виннибага генерал Чарльз Огден ожидал от Челси новых приказаний. А та сидела и ласкала своего пушистика. Она больше не выглядела воплощением любви. Девочка была чернее тучи, и ее маленькое личико было перекошено от злобы. «Он знает, что мы здесь! Он скоро придет!» «Ты уверена в этом? Разве его не прикончили?» «Я чувствую его, а вы провалили задание!» «А как же солдаты, которых мы отправили для нападения на роту Виски?» «Они мертвы! Вы снова потерпели неудачу!» Огден промолчал. Он знал, что всем его солдатам рано или поздно суждено погибнуть. Даже если бы они смогли застать противника врасплох, шансы на успех были крайне невелики. Но если бы удалось удержать все 18 бойцов вместе, они смогли бы нанести большой урон роте Виски. Значит, неудача произошла по вине Челси. Генерал тут же отогнал от себя эту мысль. Челси знает, что делает. Он был уверен в ней. И вообще, так намного лучше. Он и мысли не допускал, что с ним может произойти то же самое, что с ее матерью. «Челси, что теперь делать?» «Мы никак не сможем помешать злому Буке. Он все равно сюда явится. Хотим мы этого или нет. Нам понадобится больше времени. Приведите в действие свой форс-мажорный план». Огден кивнул. «Слушаюсь, Челси, я немедленно отдам необходимые распоряжения».